Глава восьмая. В 60 километрах к юго-западу от Познани, в живописном крае среди сосновых и березовых лесов, раскинулось большое и богатое село Рокоссово. Здесь в весенние и летние дни радуют глаз зеленеющие нивы, а дружное пение птиц славит гостеприимство и трудолюбие здешних селян. В 1139 году один из жителей этого села по имени Каторп взял фамилию Рокоссовский, положив начало этому известному теперь роду. В польском библиографическом словаре названа не одна фамилия наследников Каторбы, оставивших заметный след в истории Польши и России. Одна из линий родства Рокоссовских в XVII-XVIII веках потянулась до Витебщины, входившей тогда в состав Великого княжества Литовского. К ее потомкам принадлежит известный политический деятель России барон Платон Иванович Рокоссовский, генерал от инфантерии, губернатор Великого княжества Финляндского, член Государственного совета в царствовании Александра II. Предки Константина Рокоссовского жили в Центральной Польше. Его прадед Юзеф Рокоссовский был офицером 2-го кавалерийского полка времен Варшавского княжества, а его сын Винцентий был управляющим имением Стоки, уезд Остров Мазовецкий. Он был женат на Констанции Хлевицкой, близкой родственнице солистки балета Варшавской оперы Елены Хлевицкой. В семье было 10 детей, и все они получили образование и были воспитаны в культурных традициях польского народа. Патриотическая атмосфера так повлияла на 10-летнего Ксаверия, будущего отца маршала, что после начала восстания в 1863 году он убежал из дома в поисках повстанческих отрядов, и отец с большими приключениями разыскал маленького Тадеуша Костюшка, как он себя называл. Примечание. Тадеуш Костюшка. 1746-1817 год. Польский военный деятель, руководитель национально-освободительного польского восстания 1794 года, участник войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы, бригадный генерал, во время восстания 1794 года главнокомандующий повстанческой армии, ранен в бою, взят в плен царскими войсками, освобожден из Петропавловской крепости в 1796 году, умер в Швейцарии, прах перевезен в Краков. Именем Костюшка была названа первая польская пехотная дивизия войска польского. В дружной многодетной семье незаметно летели годы. Наконец встал вопрос о выборе будущей профессии. Как старшему сыну в семье ему давали много советов, но он оказался человеком упрямым и не поддался уговорам. Он выбрал нелегкую, но модную в то время профессию железнодорожного машиниста. Ему нравилось мотаться по различным дорогам России и Польши, познавать природу, изучать людей и их обычаи. Ксаверий был красивый, среднего роста мужчина, крепкого телосложения. Постоянные разъезды мешали созданию семьи, видимо, поэтому он женился уже в зрелом возрасте. В жены он выбрал учительницу из Пинска, Антонину Овсянникову. Вскоре родился первенец, дочь Мария, а 21 декабря 1896 года сын, которого по настоянию отца назвали Константином. Семья Рокоссовских жила в предместье Варшавы, в районе Праги, на улице Столевой. В 1898 году, после рождения третьего ребенка, дочери Елены, Ксаверий получил место ревизора на железной дороге. В то время это была высокооплачиваемая должность. Отец был все время в разъездах, и на плечи матери легли воспитание детей и домашние заботы. Но обеспеченная семейная жизнь скоро ушла в прошлое. Ксаверий попал в железнодорожную катастрофу и умер в 1902 году в возрасте 49 лет. Он был похоронен на кладбище Брудно, где в 50-х годах сыном Константином была установлена надгробная плита. Смерть отца, единственного кормильца, потрясла мать и детей. Костя шел всего лишь шестой год. Антонина Рокоссовская из-за маленьких детей не могла найти постоянную работу и за мизерную плату подрабатывала время от времени на трикотажной фабрике. Расходы по содержанию сирот частично взяли на себя близкие родственники. Костя жил у бабушки Констанции, а младший брат Ксаверия Александр, имевший стоматологическую практику, занялся его образованием. Он устроил мальчика в престижную частную школу Антона Лагуны. Теперь Костя жил в самом центре города. Каждое утро, отправляясь в школу, он шел по Маршалковской, протянувшейся на несколько верст многолюдной улице, застроенной новыми красивыми домами. Учеба давалась ему легко, поэтому оставалось много времени для чтения. Ребенок обладал феноменальной памятью. За короткое время он мог запомнить целые страницы текста. Он свободно владел польским и русским языками. Костя больше всего увлекался книгами о путешествиях и приключениях. Высокий, физически крепкий, уравновешенный и спокойный мальчик пользовался уважением учителей и ровесников. В 1906 году, в возрасте 48 лет, умер опекун Кости, дядя Александр. Дальнейшим воспитанием мальчика занялся младший брат Александра, Михаил. Он устроил его в гимназию купеческого собрания. 11-летний Костя и здесь был в ладу с учебой. Не прошло и 3 лет, как мальчика постигает очередное горе. В августе 1906 года трагически гибнет Михаил Рокоссовский. Теперь он поселяется у тетки, сестры отца, Софьи Высоцкой. Не желая быть в тягость многочисленной семье, Костя устраивается на работу в кондитерский магазин, а затем к зубному врачу. Но грубость и несправедливость хозяина заставляют его пойти на фабрику трикотажных изделий, где раньше работала его мать. Но злой рок настигает его вновь. В 1911 году внезапно умирает мать. Именно ей он обязан тем, что рано научился читать. Это она привила детям любовь к литературе, учила их ценить искусство. Легко представить, как переживал Костя, когда не стало самого близкого и дорогого друга. На долгое время он становится мрачным и угрюмым. На фабрике Костя работал более года. И все-таки постоянная его жизнь была в ином, в жадно поглощаемых книгах, в труде по самообразованию. В 1912 году за участие в демонстрации рабочих его выставили за дверь. Он устраивается учеником в каменотесную мастерскую, принадлежащую мужу тети Софьи Стефану Высоцкому. Эта мастерская, кроме надгробных плит, каменных ограждений, получала заказы на выполнение каменных облицовок строившегося в это время моста Николая II, ныне Понятовского. Вскоре Высоцкие переселяются в провинциальный город Груец, где заказов было побольше и сырья вдоволь, и этот переезд обрадовал Костю Рокоссовского. Ему нравилась природа маленького городка. Дом Высоцких был обнесен живой изгородью из кустов сирени, жасмина и кустарниковых роз. Вдоль старинной, но разрушенной временем ограды высились стройные тополя, липы и каштаны. Молодой каменотес работал на совесть и вскоре мог выполнять сложные заказы самостоятельно, высекая на обработанном камне свои инициалы. Он не ограничивался только работой. Все свободное время он был занят в танцевальном кружке, где, как заядлый танцор, стройный и красивый юноша, пользовался успехом у местных девушек. Влечение к музыке привело его в оркестр пожарной команды, где он играл на басовой трубе. Наступило жаркое лето 1914 года. Оно резко изменило судьбу Кости Рокоссовского. До конца дней своих он хранил в памяти лица дорогих ему людей и образы той земли, того края, который он покинул на заре своей юности, чтобы вернуться сюда только через 3 десятилетия, и то лишь для того, чтобы помочь своим землякам освободить поруганную землю от фашистов. 2 августа 1914 года Каргопольский полк под звуки духового оркестра вступил в город Груец. В садах на улицах города уже не было той красочной весенней зелени, а летний зной покрыл ее позолотой, приметой зрелости. В окрестностях Груица бил поклоны земле и людям, которые ухаживали за ним, светло-синими головками лен. Пушисто-розовым ковром укрывал поля клевер. Сурепка возвышалась ярким желтым огнем над зеленью пшеницы и овса. Щетинились усатыми колосьями поля ржи и ячменя. Вступление полка в город стало как бы рубежом, разделяющим жизнь на мирную и военную. Груец стал последним пристанищем спокойного и тихого бытия для Кости Рокоссовского. Ладный и уютный домик с садом, любимые увлечения, милые сестры Мария и Анна, дорогие родственники, вырастившие его и научившие ценить труд, цветы, особенно его любимые розы, все это останется в прошлом. Налетевший ураган войны, а затем и революции, сметет волнующие душу мечты и надежды. А светлое будущее, находящееся далеко за горизонтом, будет покрыто плотным пологом кровавого тумана. Трудно теперь судить, что побудило Костю уйти добровольцем в армию и за что он пошел воевать. За веру царя и отечества? А может, глубокое фамильное чувство рыцарства повело его на фронт? Или же естественная тяга романтичного юноши к острым приключениям? По всей вероятности, все эти элементы, так или иначе, сыграли в этом решительном поступке свою роль. Как бы то ни было, остроенный высокий юноша с легкой усмешкой в голубых глазах, в фуражке с блестящим козырьком, из-под которого выглядывал светлый чуб, в белой рубашке с серым галстуком, в модном костюме с 2 рядами пуговиц, предстал перед полковым командиром Артуром Адольфовичем Шмидтом. В тот момент он торопился на банкет к местной знати и диктовал адъютанту полка, поручику Лисовскому, последний пункт приказа. «Замечено мною в Варшаве здесь, — басил обрусевший немец, — что нижние чины продают за бесценок черный хлеб или же просто выбрасывают его в расчете, что им на привале будет куплен новый хлеб. Объявить всем, что всякий нижний чин не только обязан хранить бережливо выдаваемое ему продовольствие, но и обязан съедать его, дабы иметь силы в предстоящей ему боевой работе». Закончив диктовать и надев белые перчатки, полковник поднял глаза. — А это что за молодец? — Ваше высокоблагородие, — ответил адъютант, — местный житель из города просит зачислить в полк. — Зачислить в полк? — полковник устремил глаза на молодого человека. — Чем занимаетесь? — Работаю каменотесом, ваше высокоблагородие. — Как зовут? — Рокоссовский Константин, — ответил юноша, глянув на стоявших в сторонке местных девчат и парней. — Сколько лет? — 18. — Вы мне нравитесь, но я подчиняюсь закону. В армию мы берем лиц, достигших 21 года. Так что извольте не обижаться. — Ваше высокоблагородие, Возьмите меня, не пожалеете. Я буду все добросовестно делать, что скажете. Буду стараться изо всех сил. Я очень многое умею. — А на лошади вы скакать умеете? — глянул полковник на часы. — В имении дяди Александра я объезжал непокорного жеребца. Дядя сказал, что из меня получится хороший наездник. — Хороший наездник, говоришь? Полковой командир с интересом осмотрел крепко сбитую фигуру каменотеса, затем повернулся к адъютанту. — А где наш неукротимый ад? — Здесь рядом, в обозе. — Так вот, Константин, ад еще никому не позволил сесть на себя верхом, — сказал полковник, улыбаясь. — Не струсишь? — Не струшу, ваше высокоблагородие. Если ты на него сядешь, дарю тебе эту лошадь и зачисляю в полк. По команде поручика Лисовского на площадь, где проходил разговор, привели крепкого статного каурова коня, который тут же встал на дыбы, вызвав дружный смех молодежи. — Ну, давай, молодец, покажи свою прыть, — проговорил полковник, заведомо зная, что он поставил перед юношей невыполнимую задачу. Рокоссовский сбросил с себя пиджак, снял галстук и протянул их симпатичной белокурой барышне. — Зосенька, подержи. — Костя, я за тебя боюсь. — Волков боятся в лес не ходить, — сказал он, не сводя глаз с лошади. Рокоссовский подошел к коню, схватил за узду, резко повернул мордой к солнцу. Он заметил, что конь пугается собственной тени. Затем рядом с ним пробежал по улице и, слегка натянув поводья, легким и быстрым прыжком вскочил на коня. Ад встал на дыбы, но Костя припал головой к могучей шее и, поглаживая коня, слегка натянул поводья, стараясь не дергать за узду. Конь рванулся вперед и, поднимая пыль, поскакал по улице. Когда Рокоссовский спустя несколько минут подъехал к полковнику, тот уже отдал приказ о зачислении его в полк. Мещанина гмины Комарова Островского уезда Рокоссовского Константина Ксаверьевича, родившегося в 1896 году, зачислить на службу вверенный мне полк охотником рядового звания, коего зачислить в списке полка и на довольствие с сего числа с назначением в 6-й эскадрон. Так Константин Рокоссовский стал рядовым Каргопольского полка 5-й кавалерийской дивизии. Кавалерия в те далекие времена была, пожалуй, самым привлекательным родом войск. Уланы, драгуны, гусары, кубанские, донские, теркские и другие казачьи полки. 3 года Первой мировой войны не пропали даром. Они привили ему любовь к военному ремеслу, научили взаимной выручке и солдатской дружбе. За годы войны он привык, втянулся в службу и относился к ней как к обыкновенной работе. Сандомир, Висла, Ковна, Поневеж, Рига. Бои, награды, благодарности, разведки, конные атаки, рукопашные схватки. Каргопольский полк был теперь для него родным домом, а товарищи по оружию заменяли родных, от которых с момента расставания он не получал никаких вестей. В суровых боевых буднях закалялся характер Рокоссовского. Война нередко огрубляет душу человека, ожесточает его сердце, лишает сострадания. Рокоссовский же сохранил на всю жизнь доброжелательность, рассудительность, спокойствие, стремление понять человека. Ему претило мнение некоторых людей, что сильная воля неотделима от грубости и жестокости. В полку Костю Рокоссовского любили и уважали, и внешний вид стройного, щеголеватого, широкоплечего драгуна, и храбрость, и удаль, образованность и начитанность — все это вызывало расположение сослуживцев. 17-й год словно вихрь ворвался в жизнь Рокоссовского горячими спорами, стихийными солдатскими митингами, а иногда кровавыми расправами над неугодными командирами. Бурлила страна, вместе с ней бурлил и полк, наводненный ораторами и агитаторами от кадетов, большевиков, оборонцев, социалистов, эсеров и меньшевиков. Драгуны полка выбрали Рокоссовского в эскадронный, а затем и в полковой комитет. Как один из самых храбрых воинов и заслуженных георгиевских кавалеров, он был избран в полковую Георгиевскую думу и выполнял там обязанности секретаря. В великой смуте и разноголосице тех дней, в неразберихе деклараций, призывов, обещаний, угроз, воззваний и программ наиболее импонировали взглядом Рокоссовского лозунги «Долой войну! Да здравствует свобода!». Константин все больше сближался с большевиками, такими, как его друг Адольф Юшкевич. Пришло время и драгунам Каргопольского полка делать выбор. Еще в начале декабря 1917 года эскадрон покинули друг его юности Странкевич и двоюродный брат Фриц Рокоссовский. Вместе с группой драгун-поляков они присоединились к частям, сформированным под руководством правых политических группировок. Таковы были суровые законы начинавшейся гражданской войны. В этой будущей братоубийственной бойне каждый должен был определить свою позицию, причалить к тому или иному берегу. Двоюродный брат и друг Странкевич долго и упорно уговаривал Константина Рокоссовского оставить полк и уехать вместе с ними, но уговоры были напрасны. Пути старых боевых друзей разошлись навсегда. Юшкевич и Рокоссовский связали свою судьбу с Советской Россией. Под новый 1917 год вышел из Латвии поезд с красногвардейцами Каргопольского полка. За окном вагона серебрились на зимнем морозном солнце вековые редкие сосны. Они не стояли на месте, а бежали назад, туда, где остались его родина, родные и близкие друзья. Бежали сосны и их длинные утренние тени. Не стояли на месте и годы. Константину Рокоссовскому только что исполнился 21 год, а он уже побывал и на коне, и под конем. Это была самая сверкающая и яркая пора в жизни, пора молодости, пора осуществления надежд и желаний. Уже можно было думать о семье, о домашнем очаге, можно было сажать розы и наслаждаться их прелестью, приумножать красоту земли, слушать любимые трели жаворонка над зелеными полями. Однако Рокоссовский думал по-другому. Человек приходит в этот мир, чтобы выполнить то, ради чего он рожден. Витая в высоких идеологических сферах, он чувствовал себя освобожденным от мелочных житейских забот, политических сомнений и с головой ушел в борьбу за народное дело.